Ліза Стоун. Коттедж. Глава первая. Снаружи кто-то есть. Я абсолютно в этом уверена. Этот кто-то был здесь и накануне вечером. Занавески гостиной скрывали за собой ночное небо. За окном располагалась небольшая веранда, и по ней кто-то ходил. Она ничего не видела и не слышала, но лежавшая на коленях собака явно что-то почуяла. Тиндер мирно спал, потом внезапно навострил уши и принюхался. Пёс повернул голову в сторону окна и зарычал. Чёрные зрачки расширились и округлились. Поведение животного встревожило её ещё сильнее. Яна знала, что обострённые собачьи обоняние и слух дают им преимущество перед людьми, поэтому Тиндер мог учуять или услышать нечто такое, что ей не под силу. Снаружи притаилось нечто — живое, зловещее и опасное. Всё началось 4 дня назад. Яна сидела на диване перед телевизором, а у неё на коленях лежал Тиндер. Они уже привыкли проводить вечера вместе. Девушка поглаживала мягкую шерсть мирно дремавшей собаки. Затем пёс неожиданно насторожился, и её это немного напугало. И вот теперь снова. В этом домике на окраине Колшоу-Вудс жили только она и Тиндер. Стараясь не поддаваться панике и не сводя взгляда с пса, Яна нащупала пульт и отключила звук телевизора. Вслушалась в тишину. Но снаружи не доносилось никаких звуков. Не шумел ветер. На улице стоял холодный и тихий осенний вечер. Тиндер по-прежнему оставался на чеку, готовый атаковать при первой возможности. «Всё хорошо», — спокойно произнесла Яна и погладила пса. «Нам нечего бояться». Скорее она хотела успокоить саму себя, а не пса, но слова никому из них не придали уверенности. Она поглаживала собачку в надежде на то, что Тиндер успокоится и снова уснёт. А это будет означать, что опасность миновала. До того момента, пока она не переехала в Айви Коттедж, Яна никогда не считала себя собачницей, но Тиндер прилагался к дому. Порода бишон фризе. Они похожи на игрушечных плюшевых мишек с носами-пуговками и белоснежным окрасом шерсти. Собачка оказалась вписана в договор аренды, а позже Яна поняла, что с Тиндером ей будет не столь одиноко. Она сняла коттедж на 6 месяцев по очень привлекательной цене, и в её обязанности входило присматривать за домом и собакой, пока Камила, владелица, работает где-то за границей. Яна не могла поверить, что всё это не шутка. Ведь это предложение подвернулось очень кстати. Девушку уволили с работы. Оптимизация деятельности и сокращение расходов фирмы. После окончания колледжа она устроилась туда стажёром и думала, что проработает там всю жизнь, пока, как и многие другие сотрудники, не получила уведомления о расторжении рабочего контракта. И всего через 2 дня Дэнни, её парень, с которым они прожили 5 лет, заявил, что ещё не готов к серьёзным отношениям и попросил съехать из его квартиры. «Это не твоя вина, просто мне нужно личное пространство», — объяснил Дэнни. «У нас было достаточно времени, чтобы обсудить любые проблемы», — выкрикнула Яна, сдерживая подступающие слёзы. Яна, опустошённая и с полностью разрушенной жизнью, собрала вещи и временно переехала к родителям, сложив все свои коробки в гараже. В следующем году ей исполнится 30, а у неё нет ни работы, ни отношений. Хуже уже некуда. Девушка случайно наткнулась на рекламу коттеджа под названием «Айви», пока искала в интернете жильё и работу. Это знак свыше, словно так и должно быть. Это полная смена обстановки. Плюс удивительно низкая арендная плата, отличная возможность восполнить запас сил и подумать о планах на дальнейшую жизнь. Возможно, её даже осенит вдохновение, и она, наконец, сядет за свою книгу. «Ты уверена, что тебе это нужно?» — с тревогой спросила мать, когда дочь рассказала о своём решении. «Этот дом находится на отшибе цивилизации, и там ты будешь в полном одиночестве». «Да, уверена. И к тому же со мной будет собака», — с улыбкой ответила Яна. Именно в такие моменты она начинала сомневаться и подумывать о том, что мать, наверное, оказалась права. Жизнь на окраине Колшоу-Вудс сильно отличалась от жизни в пригороде. По вечерам раздавались непривычные звуки, а ночью наступала полнейшая тишина. Дом будто поскрипывал, а в лесу иногда гудел ветер, словно деревья перешептывались между собой. Но девушка приняла решение, подписала договор и не подведет хозяйку. Днем лес и сельская местность выглядели очень привлекательно. Чистый свежий воздух и долгие прогулки с Тиндером по лесным тропинкам. Теперь у нее наконец-то есть время, чтобы разобраться в себе, подвести итоги и подумать о будущем. С наступлением темноты атмосфера резко менялась, поэтому девушке хотелось, чтобы кто-то оказался рядом. Но кто поедет сюда поздней осенью? Родители и друзья работают, поэтому приедут максимум на выходные, поскольку слишком далеко и долго ездить туда-сюда каждый день. Она понимала, что у них свои собственные жизни и планы, поэтому не хотела навязываться. Яна подумала, жаль, конечно, что скоро зима, темнеет раньше. Сейчас конец октября, и темнеть начинало уже к 5 часам вечера. Летом было бы намного лучше. Яна взглянула на экран телефона. 8 вечера. Как и предыдущие несколько дней подряд. Нечто, наверное, ушло, поскольку Тиндер успокоился. Она продолжала поглаживать пса, его глаза постепенно закрывались, а голова медленно опускалась на ее колени. Ей не очень понравился этот песик. Девушка решила, что через 5 месяцев, как только покинет коттедж и обзаведется собственным жильем, непременно заведет собачку или кошку. Или это клише — одинокая хозяйка с домашним питомцем. И хотя Тиндер крепко заснул, его уши по-прежнему улавливали звуки и иногда подергивались. Яна замечала это и раньше. Собака вроде бы спит, но остается на стороже. Он действительно что-то слышит? Или это инстинкт, оставшийся после многих лет эволюции? — подумала девушка. Задолго до одомашнивания когда-то, очень и очень давно, собаки были хищниками. Охотившиеся ради пропитания, они могли и сами стать добычей кого-то покрупнее. Даже во сне им приходилось сохранять бдительность, чтобы их не съели. «Тиндер!» — тихонько произнесла она, поглаживая собаку. Через мгновение пес неожиданно проснулся, вскочил и вытаращил глаза. Но не от звука ее голоса, а из-за того, что скрывалось снаружи. Яна почувствовала холодок, пробежавший по спине. Оно вернулось, и Тиндер это почуял. У девушки бешено застучало сердце. Собака смотрела на занавеску и уже приготовилась к атаке. Пес спрыгнул с колен и забрался на спинку дивана, а затем, яростно лая, попытался сдвинуть занавеску в сторону. «Спустись!» — приказала Яна и взяла собаку на руки. Иначе пес разодрал бы шторы в клочья. Тиндер отчаянно брыкался, и как только она опустила пса на пол, он сразу же побежал к задней двери и начал исступленно скрести доски, чтобы его выпустили наружу. Как и прошлым вечером, когда он тоже что-то услышал. «Нет! Плохой мальчик!» — закричала Яна и пошла следом. Вчера он отсутствовал целых 2 часа, поэтому она начала сильно волноваться, думая, что собака пропала навсегда, и теперь придется сообщить об этом Камилле. Но Тиндер все же вернулся. Выражение его морды говорило, что блудный пес усвоил урок и рад снова увидеть Яну после своего непростительного побега из дома. Но кого он преследовал? Лису? Крысу? Барсука? Всю жизнь Яна провела в городе и понятия не имела, чего можно ожидать от сельской местности. Собака продолжала скрести дверь и лаять. У Яны не осталось другого выхода, кроме как выпустить животное на улицу, чтобы оно ничего не испортило в доме. Пес, стоило только приоткрыть дверь, стремительно выбежал во двор. На улице довольно холодно, а в безоблачном черном небе тускло мерцал полумесяц. Девушка увидела Тиндера в дальней части сада, когда тот загнал кого-то в кусты. Нечто крупное, оно быстро скрылось из вида. А следом, в зарослях живой изгороди, которая отделяла участок от леса, Исчез и пес, нырнувший прямо в кусты. «Чёрт!» — ругнулась Яна. «Тиндер! Живо вернись!» — крикнула она. «Тиндер!» Но его вообще нигде нет. «Тиндер!» Тишина. Несколько секунд она стояла на пороге и прислушивалась, а потом, надеясь на скорое возвращение собаки, закрыла дверь на замок. Краем глаза она успела заметить смутные очертания того, что поспешило скрыться за живой изгородью. До этого Яне ничего не удавалось разглядеть. Нечто оказалось крупнее лисы или барсука, да и по очертаниям на них совсем не похоже. В лесу, возможно, живут такие животные, о которых горожанин мог только догадываться. И все же девушка вздрогнула и отошла от двери. Яна могла поклясться, что за секунду до исчезновения это существо бежало не на четвереньках, как это обычно делают животные. Оно передвигалось на двух конечностях, словно человек. Просто показалось.